Глава 7. В среду Брэд пришел рано и отвез меня в Лэмборн. Несмотря на обезболивающее, лодыжка в то утро все еще болела, но меньше, чем обычно. И если разобраться, я мог бы вести машину сам. «Услуги Брэда», — думал я по дороге, — «это роскошь, к которой я слишком быстро привык». Результаты любезного обращения со мной Кларисой Уильямс почти исчезли, если не считать некоторой припухлости и черневшего продолговатого синяка между плечом и локтем. Но я на это не обращал внимания. Большую часть года я и так или иначе ходил с синяками на разных местах, таковы уж условия стипельчеза. Падать приходилось приблизительно раз за 14 выступлений, а иногда и чаще. Немногим жокеям удавалось обходиться без синяков, мне же никогда. С другой стороны, у меня все очень быстро заживало, и кожа, и кости, и моральный дух. Майло Шенди, разгуливавший по своему конному двору, словно был не в состоянии устоять на одном месте, подошел к машине, едва она успела остановиться, и дернул за ручку дверцы водителя. То, что он собирался сказать, он так и не сказал, уставившись сначала на Брэда, а потом переведя взгляд на меня. В конце концов он воскликнул. «Неужели твой шофер решил себя побаловать, да?» Брэд вылез из машины, одарил Майла взглядом неандертальца и, как обычно, протянул мне костыли. Небольшого роста, смуглый и коренастый, Майло с недовольством наблюдал за происходившим. «Я хочу, чтобы ты сел на Дейтпома», — сказал он. «А я не могу. Остермайеры захотят этого. Я сказал им, что ты придешь». «Джерри замечательно управляется с Дейтпомом», — заметил я. Джерри занимался Дейтпомом на тренировках большую часть недели. «Джерри, не ты. Он лучше, чем я с больной ногой». «Ты хочешь, чтобы лошадь осталась здесь или нет?» С этими словами Майло сверкнул глазами. «Я хотел. Добрую часть того времени, что я был знаком с Майлом, мы провели в спорах. По природе он очень неуживчивый, по темпераменту очень живой, часто принимал необдуманные решения, отказываясь от них на следующий же день. Любил читать мораль, отличался кипучей энергией и прямодушием. Он был в меру тактичен со своими клиентами, строг со своими коллегами, полон бранных слов в адрес своих лошадей, из которых он буквально штамповал победителей. Меня возмущал его тон в разговорах со мной, когда я только начал с ним работать 3 года назад. Но однажды, когда я, не выдержав, ответил ему тем же, он неожиданно расхохотался и сказал, что мы с ним здорово поладим. Именно так оно и получилось, хотя на вид чаще все казалось иначе. Я знал людей, которые не верили в наш долгий союз. Я тихий и скромный, он безудержно заводной. Однако мне нравилось, как он управлялся с лошадьми, и они хорошо отплачивали ему своими выступлениями, и это благотворно сказывалось на нас обоих. Прибыли Остермайеры, у которых тоже был свой шофер, но Майло воспринял это как должное. Его напор тут же исчез, сменившись веселым обаянием, которое неизменно очаровывало всех владельцев лошадей. Сегодняшняя встреча не была исключением. Остермайеры не замедлили ответить ему, а на шутливым покачиванием бедер он крепким рукопожатием и широкой улыбкой. В значительной меньшей степени их обрадовали мои костыли. «О, Господи!» — испуганно воскликнула Марта Остермайер. «Что это с вами? Только не говорите, что не сможете сесть на Дейтпома. Разве вы не знаете, что мы приехали только потому, что уважаемый Майло заверил нас, что вы нам его продемонстрируете?» «Продемонстрирует», — сказал Майло, прежде чем я успел раскрыть рот. И Марта Остермайер с радостным облегчением хлопнула в свои миниатюрные ладошки, облаченные в перчатки. «Раз мы собираемся его купить», — продолжила она, улыбаясь, — «нам хотелось бы видеть его с настоящим жокеем в седле, а не с каким-то учеником». Харли Остермайер благодушно кивнул в подтверждение ее слов. «На этой неделе мне явно не везет», — подумал я. Остермайеры были само обаяние и мягкость, когда окружающие им угождали, и у меня никогда не было повода не взлюбить их. Однако мне как-то довелось быть свидетелем проявления скверного нрава Харли Остермайера, когда он буквально растоптал смотрителя стоянки машин возле ипподрома за то, что тот позволил кому-то поставить машину позади машины Остермайера, преграждая тем самым ему путь. Остермайеру пришлось ждать полчаса. Смотритель выглядел не на шутку испуганным. «Спокойной ночи, Дерек», — пролепетал он, когда я проходил мимо, а Остермайер, резко обернувшись, выпустил 50% пара, пытаясь вызвать у меня сочувствие к его беде. Но в основном Харли Остермайеру хотелось, чтобы его считали хорошим парнем. Насколько я знал, он был владельцем гигантской сети крупных магазинов. Марта Остермайер тоже не уступала ему в богатстве, представляя четвертое поколение банкиров-мультимиллионеров. В последние 3 года я часто выступал за них и был щедро вознагражден, потому что щедрость являлась одним из удовольствий, которые они любили позволять себе. Майло отвез меня с ними на Даунс, где уже кружили отведенные туда ранее Дейтпом и другие лошади. День был ясным и холодным, перекаты холмов уходили к самому горизонту. Небо было чистым, и крупы лошадей блестели на солнце. Превосходный день для покупки претендента на звание чемпиона. Майло пустил 3 лошадей вскачь во весь опор, чтобы Остермайеры поняли, на что смотреть и чего ждать, когда Дейтпом, приблизившись, прошел мимо. Радостные и сосредоточенные, они стояли на траве там, где показал Майло. На своем вездеходе с большими колесами, чтобы преодолевать грязные рытвины Даунса, Майло привез с собой лишний шлем, и я, мысленно вздыхая, надел его. Все это мероприятие было на самом деле глупым, поскольку моя нога еще недостаточно окрепла, и стоило чему-либо взбрести в голову Дейтпому, он мог бы вырваться и получить травму, тогда мы так или иначе потеряли бы его. С другой стороны, мне к сегодняшнему дню уже доводилось со сломанными костями принимать участие в скачках, а не просто в тренировках, и я знал одного жокея, который в свое время выиграл скачки с тройным переломом ноги, сидя в перерывах в раздевалке, опустив ногу в ведро со льдом и буквально выскакивая оттуда на плац при помощи своих друзей. Позже были введены строгие медицинские правила, чтобы прекратить подобные вещи, считавшиеся нечестным по отношению к тем, кто делал ставки, однако время от времени их удавалось обходить. Увидев, как я выползаю в шлеме из машины, Майло подошел ко мне и радостно сказал: «Я знал, что ты сделаешь это». «Хм», — протянул я в ответ. «Когда будешь меня подсаживать, возьмись 2 руками за мое колено и осторожнее. Стоит тебе вывернуть мне ногу, и сделка не состоится». «Какой ты зануда!» Тем не менее, он был очень осмотрителен, и я без проблем оказался в седле. На мне были джинсы, и в то утро я впервые ухитрился надеть на ногу ботинок, точнее, один из широких мокасин из мягкой черной кожи, которыми пользовался как домашними тапочками. Майло затягивал стремя вокруг мокасина с неожиданной аккуратностью, и я подумал, не возникло ли у него в последнюю минуту каких-нибудь сомнений по поводу целесообразности этого мероприятия. Но было достаточно лишь взглянуть на лицо Остермайеров, чтобы все сомнения, как мои, так и его, сразу же рассеялись. Они просто светились улыбками, наблюдая за Дейтпомом уже с гордостью собственников. Конечно, он был хорош. Как говорится, глаз не оторвать. Гнедой с черными пятнами, красивая голова, крепкий и коренастый. Остермайеры предпочитали красивых лошадей, возможно, потому что сами были красивы. А Дейтпом отличался еще и хорошими манерами, что делало его просто неотразимым. Мы с ним и 2 других скакунов с наездниками шагом направились к дальнему концу площадки, Потом пустили лошадей рысью, для чего мне понадобилось встать в стременах, стараясь перенести весь вес на правую ногу и мысленно проклиная Майла за неприятные ощущения в левой. Дейтпам, хорошо знавший, как нужно ездить верхом, а именно не кривобоко, недвусмысленно затряс головой и хвостом, но все-таки, казалось, доверял мне. Мы отлично знали друг друга, потому что я участвовал с ним во всех состязаниях за последние 3 года. Лошади никак конкретно не показывают, что они кого-то узнают, но иногда он, поворачивая голову, смотрел на меня, услышав мой голос, и еще мне казалось, что он мог узнавать меня по запаху, поскольку часто тыкался своей мордой мне в шею, слегка пошевеливая ноздрями. В любом случае, у нас с ним было явное взаимопонимание, а в то утро оно нам здорово помогало. В дальнем конце площадки мы с 2 другими парнями разобрались с лошадьми, готовые пустить их галопом в сторону Майла и Остермайеров, чтобы это смотрелось, но не во весь опор, как на скачках. В галопе не было особого изящества, и это делалось лишь для того, чтобы выгодно продемонстрировать преимущество лошади на фоне других, показывая товар лицом, и привести ее первой, чтобы показать покупателям, что так и будет в будущем. Сейчас, как это часто бывало перед стартом, я тихо разговаривал с Дейтпамом, потому что он, походя на многих других скакунов, всегда чувствовал себя спокойнее, когда слышал негромкий человеческий голос и угадывал по его тону, что все было хорошо. Кто его знает, может быть, лошади различали тихие полутона голоса. «Ну, покажи класс», — говорил я ему, — «ведь я не хочу потерять тебя, дружище. Я хочу, чтобы мы еще выиграли большой национальный приз, так что блесни, малыш, ослепи, покажи, на что ты способен». Я тряхнул поводьями, и мы пустили лошадей вскачь, и Дейтпам продемонстрировал себя наилучшим образом, оставаясь большую часть пути вровень со своими спутниками. Затем, немного отрываясь по моему сигналу, уходя далеко вперед и мощно и целеустремленно проносясь мимо Остермайеров, доставляя тем самым острую боль своему наезднику. Однако игра стоила свеч. Остермайеры купили лошадь еще до того, как мы остановились, и сделка уже была закреплена рукопожатием. «Разумеется, необходимо еще ветеринарное свидетельство», — говорил Харли, когда я подвел к ним Дейтпама. «А так он великолепен». Майло расплывался в улыбке до ушей. Он держал поводья, в то время как Марта взволнованно поглаживала свое новое приобретение и продолжал держать их до тех пор, пока я не высвободил ногу из стремени и крайне осторожно слез на землю, проскакав затем пару шагов до лежавших на траве костылей. «Что же вы сделали со своей ногой?» — беспечно спросила Марта. «Вывихнул», — ответил я с некоторым облегчением, опираясь руками на костыли. «Очень неприятно». Она, улыбнувшись, кивнула и дружески похлопала меня по плечу. Майло говорил, ничего страшного. Одарив меня взглядом из-под лобья, Майло передал Дейтпама Джерри и помог Остермайерам сесть в свой вездеход, чтобы ехать назад. Пока мы тряслись по рытвинам и ухабам, и я, сняв с себя шлем, приглаживал волосы и думал, что хотя у меня больше совершенно нет желания скакать на этой неделе галопом, ради такого стоящего результата я бы вновь решился на это. Мы все пошли к Майло на завтрак, своего рода ритуал, существовавший как в этой, так и в других скаковых конюшнях. И за кофе с тостами и омлетом Майло с Остермайерами обсудили планы Дейтпама на будущее, включая все престижные скачки и, разумеется, очередную победу на Золотом Кубке. «А как насчет большого национального приза?» — сверкая глазами, спросила Марта. «Поживем, увидим», — ответил Майло, однако его мечты легко угадывались по выражению лица. Вернувшись, он первым делом позвонил прежней владелице Дейтпама и получил от нее согласие на продажу, чему очень обрадовался, И потом он словно витал в воздухе, как наполненный гелием надувной шарик под потолком. Впрочем, и я тоже чувствовал не меньший подъем. На Дейтпома можно было действительно возлагать надежды. После еды и многократного обсуждения достоинств скакуна Майло поведал Остермайерам о том, что я собирался наследовать Dozen Roses, и об утверждении завещания, что, казалось, привело их в восторг. «Так вы говорите в Йорке?» — выпрямившись, воскликнула Марта. Майло кивнул. «Вы имеете в виду ближайшую субботу?» «Харли, разве мы не едем в субботу на скачки в Йорк, а, Харли?» Харли утвердительно кивнул. «Наши близкие друзья, лорд и леди Нейтвуд, приглашали нас на обед. А почему бы нам не подвести Дерека, чтобы он тоже взглянул на свою лошадь?» — спросила Марта. «Что ты на это скажешь?» «Я буду рад, если вы к нам присоединитесь», — искренне сказал мне Харли. «Только не говорите «нет». «Я вообще-то собирался ехать на поезде, если удастся», — неуверенно произнес я, глядя на настойчивое выражение их лиц. «Нет-нет», — заявила Марта. «Поезжайте поездом в Лондон, а дальше поедем вместе. Но скажите, что вы согласны». Майло смотрел на меня с некоторой тревогой. На данный момент Остермайерам нельзя было отказывать. Я сказал, что с удовольствием приму их предложение. А Марта, благодаря мне, взволнованно выражала надежду на то, что наследство не заставит меня отказаться от скачек. «Нет», — успокоил ее я. «Весьма убедительно», — довольным тоном сказал Харли. «Ты в нашей команде, старик». «Ты и Дейтпом».